Стояла у центрального входа гостиницы, пытаясь понять, какого черта здесь забыла и как повелась. Хотелось провалиться сквозь землю. Сейчас презирала себя. Послышалась трель телефона. «Костя, если не ответить, начнет искать. Он может. Не стоит его драконить». «Кристинк, ты где? Я очень соскучился!» — воскликнул он. «В гостинице собираюсь переспать с женихом своей сестры». Эта мысль не выходила из головы, но так же не скажешь. «По делам пошла», — выдавила из себя, медленно двигаясь к лестнице. «Голос у тебя грустный. Что-то случилось?» «Да так». «Дома проблемы?» «Да». Бросила, жалея, что ответила на звонок. «Ничего, все будет хорошо». «Надеюсь». «Кстати, я тут подумал, может, нам жить вместе?» «Вместе?» Вопрос задала скорее себе, чем ему. «После сегодняшней ночи я не представляла, как такое будет возможно. Я ведь почти решилась быть с ним». Так сказать, созрела. Но стоит ли? Мы полгода встречались с Костей. Редко когда куда ходили. Не потому, что он меня не приглашал. Наоборот. Потому что мне всегда некогда. Не знаю. Еще рано об этом говорить. Боишься, что я тебя съем? Зубы сломаешь. Такая сладкая? Если бы. Тут он засмеялся, задорно, громко. «Я очень соскучился. Ты всегда поднимаешь настроение, даже когда чем-то обеспокоена». «Стараюсь». «Не переживай, все будет отлично. Что не делается к лучшему». «Ага, знал бы ты, на что я решилась». Повела головой, закрывая глаза. «Кристин, меня пригласил друг на вечеринку. Мой партнер по нашему спортивному комплексу. В общем, ты должна быть. Непременно. Отказы не принимаются». «Когда?» — безразлично уточнила. «Завтра вечером. Серега в последнее время редко их устраивает. Но если уж зажег, то по полной». «У меня вечером две тренировки до обеда в фитнес-центре». «Я заеду за тобой». «Ой, забыл тебе сказать. Нам требуется фитнес-тренер для групповых занятий. Зарплатой не обидим. Работать со своим парнем не очень хороший вариант. Расстанемся, и будет придираться ко всему». «Конечно, я не думала, что Костя такой, но старалась всегда учитывать всевозможные варианты». «Не знаю». «Так ты подумай. У нас престижный спортивный центр». «Для состоятельных людей. Естественно, заработная плата достойная». «Я подумаю». «Это хорошо. Хоть на работе буду тебя видеть». «Может, об этом стоит задуматься?» Проговорила, хотя совсем не планировала расставаться. Костя мне сильно нравился. Но все сводилось к расставанию. Не представляла, как после такого позора буду с ним встречаться». «Нет, я не говорила, что я девственница. Просто не считала, что мы дошли до этой черты доверия». «Черты. Зато сейчас я ее пролечу». «Ты о чем? Не понял тебя». На второй линии пошел второй звонок. Валерия. «Потом. Мне сестра звонит». Сказала, ощущая себя в эту секунду в 100 раз хуже. Лучше бы проигнорировала его звонок. «Ладно, малышка, завтра тогда позвоню. Доброй ночи!» «Доброй ночи!» – прошептала и отключилась. Несколько секунд смотрела на входящий номер и, наконец, ответила. «Слушаю». «Сергей уже на месте. Моя знакомая передала информацию, что он в номере люкс 543». «На лифте поднимешься и постучишь. Сообщение тебе отправила, чтобы не перепутала». «И что дальше?» Сергей откроет. Ну, и ты сделаешь так, чтобы он переспал с тобой. Или не справишься. Как же бесили ее подколки в том, что я ничего из себя не представляю. И никто на меня не позарится. Если что, мы близняшки, копии. С чего я стала хуже? Ну, характер немного грубоватый. Но с такой сестрой и ее вечными подставами другого и не следовало ожидать. «Справлюсь», — замялась и спросила. «Как я должна понять, что это он?» «Сазонов немного стеснительный и невероятно красивый. Ты сразу поймешь, что перед тобой идеальный мужчина». Сдержалась от едкого комментария. «Надо же, идеальный». Дарам пересмотрела. «Только ты не влюбись, тебе ничего не светит», — весело заметила Валерия. «Все, что связано с тобой, вызывает неприязнь, навряд ли». «Смотри, как бы потом не ревела в подушку от горя». «Ага, как же». «Телефон выключи, чтобы он не видел то позорище, что у тебя в сумке. Да и вещи мои не испорть». «Можешь не волноваться. Такой ужасной одежды я никогда в жизни не одевала». Задумалась и спросила. «А если он не пустит меня в номер или выгонит?» «Со мной так не поступают, когда я прихожу ночью. С тобой все возможно». «С ней так не поступают, когда она приходит ночью? Это она сейчас похвасталась?» «Ладно, я поняла». «Смотри, не запари!» Отключилась и посмотрела на стеклянную дверь. «Что же, нужно идти».